Глава 4. Чакры. В предыдущей главе я уже говорил, что чакры созданы из того же сознания, что и все остальное. Тем не менее, следует изучить хотя бы несколько самых важных медитаций на чакры. Чакры представляют собой тонкие энергетические центры. Большинство из них расположены вдоль позвоночника. В переводе чакра означает «вращающееся колесо». Для наших целей, однако, достаточно помнить, что они являются хранилищами энергии. Как индийская система йоги согласуется с западной психотерапией? Разумеется, первая чакра связана с выживанием, жизнью и смертью. В этом смысле змея, свернувшаяся 3,5 раза и кусающая себя за хвост, символизирует тщетность и пустоту низменных и грубых желаний. Вторая чакра, расположенная на 4 пальца ниже пупка, часто ассоциируется с сексуальностью. Психоанализ Фрейда и терапия Райха работают именно с этой чакрой. Третья чакра, связанная с волей, расположена на уровне солнечного сплетения. С этой чакрой работают большинство видов терапии, связанных с движением за развитие человеческих возможностей, таких как гештальт-терапия. Сердечная чакра расположена в центре груди. Это центр бескорыстной и безусловной любви. На этом уровне человек любит ближнего как самого себя. Я связан с другими непрерывным потоком необусловленной любви. Эта любовь превосходит границы ума и остается лишь чистое бытие. Для того, чтобы перейти на уровень сердечной чакры, следует отбросить традиционные виды терапии. На уровне сердца исчезают противоречия и объединяются противоположности. Остается только бытие, сущность «я есмь». На смену разделению людей на «их» и «нас» приходит глубочайшее чувство единения всех нас, ибо все мы рождены единым сознанием. Горловая чакра символизирует творчество. Третий глаз обращает взгляд внутрь, и мир представляется проекцией собственного сознания. Верхняя чакра является собой высочайшее состояние, в котором единое становится множеством, а множество вновь возвращается к единому. Медитация. Представьте себе тонкую трубку, идущую от основания спины к голове. Медитируйте на пустоту внутри этой трубки. В теле находится огромное количество энергетических центров, но лишь 7 из них являются основными. Мы будем работать только с главными 7 чакрами. Первая расположена в основании позвоночника. Вторая находится на 4 пальца ниже пупка. Третья находится в области солнечного сплетения. Четвертая в центре груди. Пятая в области горла. 6-я на уровне 3-го глаза, а 7-я в верхней части головы. Практика. Я прошу вас представить себе тонкую трубку внутри вашего позвоночника, которая начинается у его основания и заканчивается на верхней части головы. Направьте внимание на эту трубу. На что похожа эта труба? Как вы ее ощущаете? Есть ли внутри нее какие-либо звуки? Обратите внимание на пустоту внутри этой трубы. И в течение 10 минут удерживайте внимание на этом пустом пространстве. Медитируйте на пустоту внутри трубы. Теперь мягко вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Сердечная чакра. Медитация. Представьте себе, что ваше сердце наполнено светом. Представьте себе, что сердце каждого человека наполнено светом. Практика. Эту медитацию можно выполнять как одному, так и в группе. Закройте глаза. Я прошу вас очень мягко направить внимание на ваше физическое сердце. Послушайте, как оно бьется. Ощутите эту пульсацию. Посмотрите, как сжимается и расширяется ваше сердце. Глубоко прочувствуйте, как живет и бьется ваше физическое сердце. Сделайте это ощущение как можно ярче и интенсивнее. Удерживайте внимание на своем физическом сердце, рассматривая, слушая и ощущая его колебания. Я прошу вас представить себе, что внутри вашей груди бьется сердце поистине просветленного существа. Что его или ее сердце находится внутри вашего тела. Почувствуйте, как сжимается и расширяется это просветленное сердце. Послушайте, как оно бьется внутри вашей груди. Ощутите стремительное движение крови по венам и артериям. Почувствуйте энергию, наполняющую это просветленное сердце. Почувствуйте, как эта энергия распространяется по всему вашему телу с каждым ударом сердца. Представьте себе, что в груди каждого человека бьется сердце просветленного существа. Сейчас на мгновение откройте глаза и взгляните в глаза какому-нибудь человеку в этой комнате, осознавая, что ваши сердца наполнены светом. Оставьте глаза открытыми. Теперь, сохраняя это осознание, посмотрите в глаза другому человеку. По-прежнему чувствуете, что ваше сердце – это сердце просветленного существа. Посмотрите в глаза еще кому-нибудь и вообразите, что ваши сердца принадлежат просветленным существам. Позвольте этому ощущению свободно литься из вашего сердца и посмотрите в глаза по очереди нескольким людям в группе. Осознайте, что в вашей груди бьется такое же просветленное сердце, как и сердца других людей. Ученик выразил свое впечатление от медитации. Это помогает понять, что в глубине души мы все являемся просветленными. Я не всегда мог видеть глаза партнера, но я чувствовал энергию, объединяющую нас. Я сказал ему, что со мной произошло то же самое много лет назад, когда я шел по улице Лос-Анджелеса. Я даже не знал, что нахожусь в медитации. Это случилось совершенно спонтанно. Другой ученик заметил: «Когда ты попросил нас представить себе, что наше сердце принадлежит просветленному существу, все люди стали просветленными, и все их сердца были едиными. Мое сердце соединилось с сердцами партнеров, и все они превратились в одно огромное сердце. После окончания медитации я по-прежнему видел свет, окружающий каждого из нас». Еще один ученик сказал: «Все женщины похожи на Мадонн». А еще один: «Из этого семени тянулся вверх росток из чистого света, особенно один лист». Меня спросили, как перенести это состояние в обычную жизнь. Я посоветовал представлять себе, что в груди каждого человека бьется сердце просветленного существа. Такое восприятие трансформирует все ваши переживания и ваш внутренний опыт. Когда Свами Муктананда собирался рассказать одну из своих историй, он говорил: «Я приветствую вас от всего сердца. Люди думают, что я говорю это из лести. Но я на самом деле так чувствую. Приветствовать другого человека с любовью и видеть в нем Бога – высочайшая духовная практика». Мы должны понять, что эта практика является внутренней и глубоко личной. Нам вовсе не следует говорить направо и налево о своей любви или вести себя как гуру. Не нужно никому подражать. Я видел, как люди, окружавшие Свами Муктананду, пытались копировать его голос, манеры и так далее, но это не имело никакого отношения к его истинной сути или к состоянию сердечного просветления. Я видел, как многие пытались имитировать личность святого вместо того, чтобы почувствовать его внутреннюю сущность. Я видел, как многие люди в ашрамах предавали свою собственную целостность. Они начинали уподобляться другим, слепо копируя их поведение, даже если оно было совершенно неподходящим для них. Следующая замечательная медитация всегда была одной из моих любимых практик. Медитация. Мысленно войдите в пещеру вашего сердца. Почувствуйте ваше тело. Как оно расположено в пространстве? Как вы сидите? Как вы опираетесь на стул? Почувствуйте ваше дыхание, ваши мышцы. Теперь я прошу вас представить, что в центре вашей груди, внутри сердца, находится пещера. Пещера вашего сердца. Я прошу вас войти в эту пещеру внутри вашего сердца, в центре вашей груди. Вместо того, чтобы представлять себя маленьким, представьте себе, что вы вошли внутрь этого маленького человечка в пещере и видите пещеру изнутри своими собственными глазами, оставаясь самим собой. Когда вы войдете в пещеру, идите все дальше и глубже. Еще глубже. Еще. Медитация. Закройте глаза. Я прошу вас представить себе ваше сердце. Осознайте, на что оно похоже. Как вы ощущаете его? Слышите ли вы внутри него какие-либо звуки? А теперь позвольте себе войти вглубь своего сердца и оказаться внутри него. Я прошу вас не воображать, что вы стали очень маленьким для того, чтобы зайти внутрь вашего сердца, а оставаться самими собой. Осознайте, на что это похоже. Находиться внутри своего сердца. Мягко и бережно отойдите на расстояние нескольких шагов от вашего сердца и посмотрите на него со стороны. Я прошу вас взглянуть на него со стороны, затем на минуту отвернуться от него, представить себе ваш ум и также посмотреть на него со стороны. Осознайте, на что он похож. Какова его фактура? Как вы ощущаете свой ум? В войдите внутрь него и окажитесь внутри собственного ума. Затем выйдите наружу и посмотрите на ум со стороны. Теперь представьте себе экран, на одной стороне которого находится ваш ум, а на другой – ваше сердце. Посмотрите на этот экран со стороны. У каждого из них есть своя собственная задача, и оба очень полезны вам. Теперь соедините оба изображения и создайте из них единый образ, чтобы ум и сердце слились в одно целое. Осознайте, на что он похож, этот образ. Как он звучит? Как вы его ощущаете? Ум, соединившийся с сердцем. Войдите внутрь этого нового сердца ума. Почувствуйте, что вы и вправду оказались внутри ума и сердца, ставших единым целым. Осознайте ваши чувства. Осмотрите, что находится вокруг вас. Послушайте, что звучит вокруг вас. Теперь постепенно начинайте осознавать ваше тело. Дыхание. Стул, на котором сидите. Вернитесь назад в комнату и откройте глаза.